Вдруг мимо пролетел майский жук. Он увидел дюймовочку, схватил ее и унес на дерево. А зеленый лист кувшинки поплыл дальше, и с ним мотылек. Он ведь был привязан и не мог освободиться. Бедная дюймовочка очень испугалась, когда жук схватил ее и полетел с ней на дерево. Но майскому жуку и горя было мало. Он уселся высоко на дереве, покормил дюймовочку сладким цветочным соком и сказал ей, что она ему очень нравится, хотя она и не похожа на майского жука. Потом к ним пришли в гости другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они разглядывали дюймовочку с головы до ног, а жучки-барышни пожимали щупальцами. «У нее только две ножки», — говорили одни. «У нее даже нет щупалец», — сказали другие. «Какая она тонкая, она совсем как человек», — сказали третьи. «Она очень некрасивая», — решили, наконец, все жуки. Тут майскому жуку, который принес дюймовочку, показалось тоже, что она очень некрасивая, и он не захотел больше держать ее у себя. Пусть идет, куда знает. Он слетел с ней вниз и посадил ее на ромашку. Дюймовочка сидела на цветке и плакала. Ей было обидно, что она такая некрасивая. Даже майские жуки прогнали ее.